Глава 50. Тренды. Выгода. Быть впереди конкурентов. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от тренда. Срок реализации. Зависит от тренда. Маркетинг. У Игоря Манна и Дмитрия Турусина есть очень хорошая книга «Тренды маркетинга», в которой они описали 56 трендов. Компания, которая проработает эту книгу, будет впереди конкурентов на шаг, а то и на два. Маркетинг плюс HR. Все говорят про тренды продаж, маркетинга, автоматизации. И почти никто не говорит про тренды HR. Хорошая новость для HR-специалистов, фанатов своего дела – руководителей компаний и собственников, которые понимают важность работы с людьми. У Ольги вышла книга «32 HR-тренда и как с ними работать». Чтобы успешно привлекать лучших кандидатов, вовлекать и удерживать сотрудников, нужно внедрить в работу подходящие вам HR-тренды. Для вашего удобства мы вынесли их в отдельное приложение номер 2. Первый шаг. Ознакомьтесь с HR-трендами. Выберите хотя бы один, который вы изучите подробнее.